«Только бы получилось! И только бы нам самим не сгореть!» Он сделал одиночный выстрел, но ничего не произошло. Дрезина быстро удалялась. Торопливым движением, переключив оружие на стрельбу очередями, Бум вновь нажал на спусковой крючок, и яркая вспышка едва не сожгла ему глазную сетчатку. Маломальский бросился на пол дрезины. Грохот сотряс туннель, и яркий свет наполнил мглу. Сильный жар въелся в тело, и кипящий воздух превратился в ураган. «Задержи дыхание, Стран Страныч! Не дыши!» — крикнул Маломальский, прижимаясь к напарнику. Собственно, дышать уже было нечем. Беспощадное пламя, поглотившее неведомое существо, жрало все. Крыс, мусор, камень и, конечно, воздух. Сергею начало казаться, что на нем горит одежда и вскипает кожа. Он сильно зажмурился, костеря себя за неверный расчет. Если он и не воспламенится сейчас сам, то от жара непременно сдетонируют оставшиеся бочки. Однако этого не произошло. Жар и свечение вдруг стали резко идти на спад. Скорость дрезины и кривизна туннеля спасли компаньонов. Они умчались от смерти. Бум почувствовал совершенную бесполезность карты Казимира, когда дрезина ворвалась в следующий перегон. Постоянно поворачивающие рельсы не давали возможность видеть того, за кем они гнались, зато совершенно сбивали с толку и дезориентировали. И вдруг, когда они въехали на пустующую станцию, Сергей понял, что он все еще находится в каком-то параллельном мире неизвестных туннелей на небольшом диком полустанке. Сколько он не оглядывался вокруг, ничего похожего припомнить не мог. Маломальский дернул рычаг тормоза, машина протестующе заскрипела, выбрасывая снопы искр из-под колес, но все-таки остановилась, уже почти покинув станцию. Сергей внимательно смотрел вперед. Там, всего в десятки метров, лежала перевернутая дрезина, на которой удирал от них молодой фашист. Рядом валялась какая-то чугунная вагонетка. Видимо, их враг врезался в нее, и от удара оба слетели с рельс, освободив дорогу. «Странник, ты там как?» — тихо спросил Маломальский, медленно поднимая автомат и прикрепляя к стволу свой фонарь. «Жив пока», — прокряхтел напарник, поднимаясь. «Почему остановился?» «Кажись, конечное, дружище. Этот придурок вылетел с трассы». «Да? И где он?» «Пока не вижу». «Скажи, а что будет с МОЗом, если его носитель воткнется башкой в железобетонную стену?» «МОЗ будет искать другой носитель. Тебя, например». «Какой целеустремленный ублюдок!» — поморщился Сергей. «Ладно, ты сиди тут, а я пойду поищу его». «Нет, Сергей, я с тобой». «Да сиди ты на попе ровно!» — раздраженно дернул головой сталкер, чувствуя напряжение от грядущей неизвестности и царившей на станции гробовой тишины. «Ты же ранен, тебе шевелиться нельзя, а то кровь опять пойдет. Силы беречь надо». Маломальский полез в подсумок, который отобрал у бойца, сторожившего дрезину. «Так, еще одна граната, патроны для винтовки и три штуки калибра 5,45, являвшиеся одновременно и деньгами, и боеприпасом к Калашникову. Кулек с какой-то едой. Выцветший календарик за 2012 год с изображением голой девицы во всю спину, которой был вытатуирован разноцветный дракон». Сергей разочарованно покачал головой и снарядил тремя патронами полупустой рожок своего автомата. Не спеша спустился с платформы дрезины и взглянул на странника. Подумал немного. Потом вытащил свой верный разводной ключ и, отцепив от автомата фонарь, протянул оружие товарищу. «Держи! Пристрели любого, кто не Сергей Маломальский! Понял?» Странник, покачав головой, нехотя принял оружие. «Ты поосторожней, нельзя его недооценивать. Уж как-нибудь!» И сталкер двинулся к месту крушения. Осмотр показал, что удар дрезины о вагонетку был очень сильным. Толстая сталь машины была деформирована, а у чугунного корпуса вагонетки отколоты куски. Однако тело поблизости не оказалось. утащили какие-нибудь животные. При таком столкновении выжить нереально. Хотя если враг успел среагировать, то он мог изловчиться и прыгнуть в кучу мусора. Благо, его тут предостаточно. Какое-то тряпье, одежда, битком набитые чем-то сумки. Кроме того, по всей платформе валялась разбросанная посуда. Пустые и заполненные плесенью трехлитровые банки, открытые и разграбленные чемоданы, всевозможное бытовое барахло. Создавалось впечатление, что здесь когда-то была стоянка беженцев, которую затем спешно покинули. Но сейчас Сергею было не до размышлений. Напряженный как пружина, он высматривал врага, который мог затаиться где-то поблизости. Осмотрев платформу и не заметив ничего подозрительного, сталкер ступил в туннель. Луч света тут же выхватил стоявший впереди вагон электропоезда. Стекла выбиты, крыша смята, на остатках лобового стекла и под ним засохшая кровь. Но нет, цвет не тот. Это и уже много лет. Сергей осторожно подбирался ближе. Оказалось, за головным вагоном шли следующие, весь поезд целиком. Враг мог притаиться где-то здесь. Маломальский медленно приближался к поезду, нервно перебирая пальцами по рукоятке разводного ключа, пока не наткнулся на автоматизированную стрелку железнодорожных путей. Черт знает, где он сейчас находился. Неужели сбитые стрелки и впрямь вывели их в мифическое метро 2? Бум двинулся к провалу второго туннеля, подсвечивая путь фонарем. Как только лучи света тронули первые метры этой ветки, позади, со стороны станции, послышался какой-то металлический лязг. Сергей вздрогнул от неожиданности. В гробовой тишине, где он слышал лишь свое дыхание и хруст под ногами, лязг был оглушающим. «Странник!» — крикнул Маломальский, обернувшись. «Эй, Страныч!» Ответа не последовало. Он бросился бежать назад к их дрезине, быстро достиг ее и заглянул внутрь. Все на месте, кроме его напарника. Правда, исчез еще и рюкзак. «Странник! Где ты, черт тебя дери? Эй!» Тишина в ответ. Странник, как это уже было на полянке и в доме композиторов, исчез неизвестно куда и не откликался. «Черт тебя дери! Куда тебя опять понесло? Ну что за идиотская манера?» Сергей, уже забыв про осторожность и озабоченный теперь лишь поисками своего товарища, метался по перрону. «Это уже не смешно! Черт тебя дери!» Заглянув в очередную арку, он замер. Перед ним стоял тот самый худощавый и невзрачный человек, за которым они так долго гнались. Он улыбался, глядя из-под лобья прямо в глаза Сергею. «Что? Бросил тебя твой дружок? Глупо было с твоей стороны не понимать, что нельзя иметь дело с чужаком. Он не твоего племени, у него свои интересы. Ты для него лишь расходный материал». «Вот как?» — усмехнулся в ответ Сергей. «Он не моего племени? А ты? Сам-то ты кто?» «Я? Один из вас. Я человек. Я твой брат по крови. И поверь мне, у меня нет ни малейшего желания лишать тебя жизни, хотя я могу. У меня уже была такая возможность. Но ты доказал свою силу и состоятельность. Доказал, что можешь выживать и побеждать, а значит, достоин жизни. Мне такой человек нужен, как нужны все сильные и достойные выживания люди. Ты человек? Да ты хоть знаешь, что в твоей голове?» «В моей голове великий разум. Небывалый дар, ниспосланный провидением, чтобы указать всем людям единственно верный путь к выживанию и господству на этой планете. В моей голове сила и воля. В моей голове истина нашего бытия. Присоединяйся ко мне. Тот, кто все это время был рядом с тобой, использует тебя, дурманит и обманывает, натравливая на меня. Но я — ключ к выживанию человечества, а ему нужно выживание только своего вида. Так кто тебе ближе? люди или безродные мутанты?» «Мне ближе человечность», — ответил Маломальский. «Человечность? Это же химера. Что это значит? Человечность погубит человека, ибо это противоречит самой концепции вечной борьбы в эволюции». «Человечность и есть результат эволюции, парень», — осторожно сказал Бум, сжимая в руке разводной ключ. «Да, мы не все эволюционировали. Многим еще учиться и учиться. Нам всем еще нужно к этому идти, и это, конечно, трудно. Но только с тобой мне точно не по пути. Ты тянешь назад. В тебе все омерзительное уродство нашего разума. Я знаю, что тебе нужно. Порабощение людей, превращение нас в безликую биомассу. В массу, орущую тебе хвалебный гимн и клятву вечной преданности и любви. И ты пошлешь их войной на все, что не впишется в твои представления о миропорядке. Пошлешь на смерть». «Глупое ничтожество!» — зарычал Ганс. «Что ты вообще можешь знать о величии моих идей и планов? Ты — жалкое насекомое! Сам ты насекомое!» — ощерился Бум. — «Меня зовут Сергей Маломальский. Уж я-то думаю своим умом, а не подчиняюсь соплевидному слизню, засевшему в моей башке. И я не слушаюсь засунутого мне в ухо банана». «Имя? Да кому интересно, как тебя зовут? Кому это нужно? Глупый, ничтожный человечишка. Да, у меня нет имени, ибо я есть. Все. Что такое имя? Лишь ярлык, лишающий сущность вселенского величия. Оно превращает сущность в каталогизированный предмет, пылящийся в темном чулане на задворках вечности». «Как тебя понесло», — ухмыльнулся Сергей. «Ты так сильно не напрягайся, а то ненароком мозга своего выкакаешь от натуги. Присоединяйся ко мне, глупец. Ты силен, ты умен, ты смел, но тебе не хватает понимания. Я подарю людям идею, надежду. Я смогу вас организовать и указать вам путь. И я создам новое единое общество, где мы все вместе будем выживать и побеждать, расширяя наше жизненное пространство, вынося его за пределы метро туда, на поверхность». Он поднял указательный палец. «В мир, который по праву принадлежал нам и который должен принадлежать нам всегда. Только я смогу окружить вас небывалой заботой. Только я смогу любить своих подданных, подобно великому отцу, всем своим существованием, отданному делу вашего выживания, в ответ на вашу преданность, исполнительность и верность нашей общей идее». Вот теперь Сергею стало по-настоящему страшно. Страшен был не сам человек, стоящий перед ним, и даже не аморфный мутант, сидящий в его голове. Сталкера страшила непоколебимая вера этих двух существ в свою правоту. И то, что сотни людей, слабых, отчаявшихся, брошенных в боль и безысходность этого мира, услышав то, что сейчас прозвучало, заорут в восторге и поднимут этого человека на руки. И вознесут его на пьедестал, и будут ему молиться, делая все, что он прикажет. Страшно то, что его идеи так заразны.